Глава 16. Били копыта, взрывая влажный песок. Трепетали задетые ветви. Нет, показалось. Призрачный всадник на призрачном коне промчался через лес, через поле, не примяв ни травинки, и влетел в западные ворота. Лишь порыв ветра промчался за ним по улице, взметнув пыль из занавески лавок. У ворот управы Сун Цзиюй спешился. Внутри было тихо и пусто. Интересные дела. Похоронили магистрата и решили, что до прибытия нового можно и не работать. Но вот ударил барабан перед судебным залом. Еще и еще. Удары были беспорядочные, разные силы. «Вы крысы! Я взываю к справедливости!» Раздался знакомый голос. «Жуюй!» И это вправду был Жуюй. Взлохмаченный, небритый и пьяный, в криво подпоясанной траурной накидке. Белая лента болталась где-то на шее. В одной руке покачивался горшок вина, в другой — колотушка. «Выходите!» Вино расплескивалось по плитам, а он все бил и бил в несчастный барабан. У Сун Цзиюя сжалось сердце. Он попытался обнять Жуюя, увести его отсюда. Но руки прошли насквозь. На пороге судебного зала показался главный секретарь, бледный и перепуганный. «Что такое? Кто посмел?» «Что такое? Моего господина убили! Вашего магистрата! А вы что, а? Сидите тут!» Жуюй вытер рукавом слезы, сглотнул, борясь с собой. «Вы хуже псов!» Секретарь побагровел. «Пьяный негодяй! Хоть ты слуга покойного магистрата Суна, как ты смеешь оскорблять суд? Стража, всыпьте ему!» С жилой половины выбежал Хэлань с подвязанными рукавами, на ходу вытирая руки тряпицей. «Дядюшка Жу!» Он бросился к Жуюю, взял его за плечи, отталкивая к воротам. Но тот вырвался, схватил его за грудки. «Ты был там! Он, небось, к тебе шел, шлюха!» Сун Цзиюй снова попытался ухватить его, грязно выругался, когда ничего не вышло. «Хэлань, обездвижь его, пока он сам не оказался за решеткой. Вот сюда!» Он ткнул в акупунктурную точку под ключицей. Хэлань кивнул, быстро ударил Жуюя в нужное место. Тот захрипел, обмяк и упал бы. Но Хэлань подхватил его и, громко извиняясь, вытащил за ворота. Навстречу уже спешил Ланьсы, бледный, как его траурная накидка. «Брат Юй, что же ты?» Он обнял безвольного Жуюя, похлопывая его по спине, как ребенка. «Брат Юй!» «Я обездвижил его», — тихо сказал Хэлань. Ланьсы только кивнул ему, не в силах говорить. Его душили слезы. И Сун Цзиюй видел, как отчаянно несгибаемый учитель Лань борется с ними, уткнувшись в плечо Жуюя. Он отвернулся, не в силах на это смотреть. Как стерпеть горе дорогого человека, которого не можешь утешить? «Хэлань!» — позвал он. «Нам нужно поговорить». Вслед за ним Хэлань вошел обратно в управу. «Как мне позаботиться о дядюшке Лане и дядюшке Жу?» Тихо спросил он. «Боюсь, что тут поможет только время. Но спасибо». Искренне поблагодарил Сун Цзиюй. Не примет Жуюй его помощи. Это было понятно. «Ма Сянь Фэн не приходил к тебе?» «Мы виделись на похоронах. Он подошел ко мне, но поговорить нам не дали». Хэлань печально улыбнулся. «Он позаботился, чтобы у вас были пышные похороны. Столько бумажных денег и погребальной утвари сожгли». «Вам не дали поговорить?» — нахмурившись, переспросил Сун Цзиюй. «Кажется, его слуги за ним присматривают. Понимаю его отца. Молодой господин как будто не в себе. Того и гляди, повесит ваш портрет в саду, как Дулинян, повесившая изображение себя со студентом Лю». Сун Цзиюй вздохнул. «Одни беды от его смерти». Но Сянь Фэна некогда жалеть. Чем быстрее они найдут убийцу, тем лучше будет всем. Навестим его в поместье. Узнаем, занялся ли он поисками или по-прежнему топит горе в вине. И захвати книгу». «Слишком уж он убивается». Хэлань холодно прищурился, но свернул в свою комнату. Достал из-за слабой доски под полом шкатулку. «Это было просто неприлично. Вы же чужие». Сон Зиюй приподнял брови, усмехнулся. «Что такое?» Хэлань прямо встретил его взгляд. «Ничего», — проговорил он таким тоном, словно клялся кого-то убить. Сун Зиюй только головой покачал. Он понимал переживания уличного мальчишки, стыдящегося своей неотесанности. Но зачем цветочному духу тягаться со смертным, понять не мог. Разумеется, человеком быть лучше, чем нечистой тварью, но... Он, впрочем, не настроен был на споры о природе вещей перед важным делом. Хэлань отвернулся, прижал к груди книгу и в два прыжка оказался на крыше. До самого поместья Ма он не проронил ни слова. Ма Сяньфэн не пил. Строгий, бледный, в белом траурном шелке он поджигал палочки благовоний перед небольшим потайным алтарем. Приглядевшись, Сун Дзюй прочитал на табличке свое имя. Ну, разумеется. Благовония пахли обычным сандалом, но отчего-то внутри приятно защекотало. Он поймал себя на том, что улыбается. Так вот, что чувствуют его родители, когда он поминает их. Если б знать, занимался бы этим чаще. «Старший брат, ты доволен?» Ма Сяньфэн нежно смахнул с таблички просыпавшийся пепел. «Тебе всего достаточно?» «Я не успел выполнить твою, господин Ма», — тихо произнес Хэлань, перемахнув через подоконник. Он подошел ближе, с поклоном протянул книгу. «Да, Сяньфэн, ты все сделал как следует», — со вздохом сказал Сун Дзиюй, зная, впрочем, что тот его не слышит. «Неужели, чтобы им поговорить, придется дождаться, пока он уснет?» Ма Сяньфэн вздрогнул, поежился. «Ты что же?» «Не мог войти в ворота?» Он заставил себя остановиться. Вздохнул. «Спасибо, служащий Хэ. Не знаю вашей должности. Прошу, называйте этого недостойного просто Хэлань. Господин магистрат передал вам это. Еще...» Хэлань сунул руку в маленькую лекарскую сумку на поясе и достал плотно закупоренную склянку. «Я приготовил снадобье. Если вы восприимчивы, какое-то время оно позволит вам говорить с призраками. Однако мир будет видеться несколько иным». Сун Зиюй удивленно посмотрел на Хэланя. «Ты позаботился об этом для меня? Спасибо». Он потянулся похлопать Хэланя по плечу, но опустил руку, не донеся. «Хватит уже этого. Все и так слишком сложно». «Правда», — подумал он, — «Сяньфэн может решить, что Хэлань предлагает ему яд, и насторожиться. Я бы решил». Но тот немедленно схватил пузырек и залпом проглотил странную жидкость. Поморщился от горечи, закашлялся. «Сколько это будет действовать? Что еще ты принес? Смогу ли я обнять старшего брата?» «Господин Ма очень нетерпелив». Хэлань холодно улыбнулся. «Это учетная книга, спасенная из плавучего борделя. Ответы на другие вопросы вы скоро узнаете сами». Ма Сяньфэн встал, заходил по комнате. «Долго ли ждать? Я никого не вижу и ничего не чувствую». «Если вы ничего сегодня не ели, подействует быстрее. Но я советую вам не прикасаться к призраку, даже если очень захочется. Поскольку господин магистрат мертв, его ци искажена». «Я уже касался его во сне и не почувствовал никакого недомогания. Оставь свои советы при себе!» Бросил Ма Сяньфэн. Он все потирал плечи и бедра, как от холода. Не мог успокоиться. «Касались во сне? Вот как!» Хэлань снова нехорошо прищурился. Сун Цзюй решил сохранять хорошую мину при плохой игре как можно дольше. К счастью, его никто ни о чем не спрашивал. Он поднялся и отошел к окну. За спиной зашуршали страницы. Ма Сяньфэн ахнул, видно, добрался до расшифровки записей, которую Сэнзиюй так и не успел приложить к делу. «Я знаю этих людей. Почему же...» «Нет, это невозможно. Может быть, они и жертвы колдовства? Это все объяснило бы». Он закашлялся. «Хэлань, мне что-то дурно. Почему шевелятся стены? И там, у окна... Кто там?» Сун Цзиюй поспешно подошел к нему. Он надеялся, что выглядит не слишком омерзительно. «Это я, Сянь Фэн». Тот прищурился. «Старший брат, но я вижу размыто!» Он несмело коснулся рукава Сун Цзиюя. «Зато могу чувствовать, как странно. Стоит отвлечься, и ты исчезаешь». «По крайней мере, мы можем говорить». Сун Цзиюй повернулся к Хэланю. «Спасибо». Он указал на книгу в руках Ма Сянь Фэна. «Это бухгалтерская книга с лодки. Девушка, что украла ее, долго плыла, спасаясь от смерти, и чернила размыла. Я успел расшифровать лишь несколько строк. Сянь Фэн, ты нашел какие-нибудь записи, что указывали бы на участие Лао Ма в покушении?» Тот покачал головой. «Нет, ничего похожего. Старший брат, я не верю, что отец мог бы в подобном участвовать. Он заботится о Джуншене больше, чем о семье. Он всегда помогал магистратам. С чего бы ему на тебя покушаться?» Сун Цзиюй поморщился. «Скажу тебе прямо, младший брат. Я слышал разговор твоего отца с Гуном Цюем, и все указывает на причастность Лао Ма. Подумай сам, откуда бы Гун Цюй взял средства на наемников? Но зачем этим двоим на меня покушаться, если не для того, чтобы защитить тайну лодки, в которую я сунулся? Прошу тебя, поищи секретные записи Лао Ма. Если что-то в них сойдется с книгой, мы узнаем правду. Если не сойдется, ты очистишь имя отца. Но не задавай ему прямых вопросов. Это опасно. Эти записи, скорее всего, использовались для вымогательства». Ма Сянь Фэн кивнул, подавленный. «Я постараюсь. Не нужно беспокоиться за меня, старший брат. Отец, бывает, наказывает меня, но это воспитание. Он не жестокий человек. Мы хорошо ладим. Если он занимается незаконными вещами, я смогу убедить его перестать». Вздохнув, Сун Цзиюй похлопал его по плечу. Разумеется, старый лис послушает неоперившегося цыпленка. «Как ты себя чувствуешь? И впредь не пей так необдуманно зелья из рук чужого человека». «Ты сам послал его ко мне! Как я могу ему не доверять?» Ма Сянь Фэн нахмурился. «Или тогда во сне я неправильно тебя понял?» Он подался вперед, щурясь, стараясь разглядеть в лице Сун Цзиюя ответ. Хэлань, мрачный, молча поклонился и исчез за окном. Видимо, проблемы доверия юного господина Ма его не слишком волновали. «Сянь Фэн». Сун Цзиюй попытался придумать, что сказать, но на ум так и не пришло ничего хорошего. «А если бы то был просто сон? Если бы Хэлань предал меня? Ты должен быть осторожнее». «Я буду, старший брат. Обещаю». Ма Сянь Фэн осторожно, на пробу, коснулся его руки. «Ну вот, прикасаюсь к тебе и не чувствую никакой дурной ци». Сун Цзиюй отвел его ладонь. Дерзкий мальчишка. Привык делать, что вздумается. «Скорее всего, Хэлань сказал правду. Живым лучше не касаться призраков». «Вот как!» Ма Сянь Фэн сложил руки на коленях, стиснув ткань халата до побелевших костяшек. «Я понимаю, ты не хочешь, чтобы я привязывался к погибшему. Однажды тебе придется уйти на перерождение и оставить меня. Не думай, что я этого не осознаю. Лишь поэтому я позволяю себе быть таким наглым». Он усмехнулся, опустил глаза, не в силах бороться со смущением. «Я уверен, старший брат, мы были настоящими братьями в прошлых жизнях». «Ты Вправду, будто младший брат мне». Сун Цзюй горько улыбнулся. На душе стало тоскливо. Привязанность к призраку. Трагические истории хороши в книгах, но чувствовать себя причиной чужого горя мучительно. «Хотел бы я, чтобы мы родились в одной семье, Фенер». «Как жаль». Губы Масянь Фена дрогнули. «Впрочем, нет. По родному брату я тосковал бы еще сильнее. Можно сказать, небо ко мне милосердно». Сун Цзюй вздохнул и легонько погладил его по плечу. «Пожалуйста, будь осторожен в поисках. Я приду завтра». Сянь Фэн кивнул. «Я все сделаю. Не беспокойся, старший брат». Хэлань ждал за воротами, прислонившись к стене. Он взглянул вопросительно, но Сун Цзюй ничего не сказал, лишь улыбнулся ему уголком рта. Молча они прошли вдоль длинной стены поместья и вскоре оказались на берегу реки. Какая-то женщина в зеленом шелковом платье сидела на ветке ивы, клонящейся к воде. Она и сама напоминала ветвь ивы, взлохмаченную ветром. Прическа распалась, запутались в ней выпавшие серебряные шпильки. Туфельки и подол запачканы тиной, но на пальцах накладные ногти и золотые кольца. Если бы не безмятежное выражение лица, Сун Цзюй решил бы, что на нее напали и обесчестили. Впрочем, она похожа была на безумную. А безумные редко придают значение таким обидам, витая в своем мире. «Магистрат Сун!» Вдруг окликнула его женщина требовательным тоном. «Мой господин велел обратиться к вам с жалобой!» Сун Цзюй изумленно поглядел на нее. «Ваш господин? Кто он?» «Великий речной дракон Лун Цяньжэнь, повелитель вод реки Иньхэ. Вы заступили на пост, но даже не нашли времени представиться ему. Вот поэтому вас и подстерегают несчастья». Она достала из-за пазухи пучок ряски, держа его двумя пальцами, словно платочек, и промокнула лицо, оставляя на щеках и лбу зеленые хлопья. Некоторое время Сун Цзюй просто моргал, пытаясь собраться с мыслями для ответа. Потом сказал: «К моему превеликому сожалению, я больше не магистрат. Я, как бы это сказать, умер». Он нахмурился. «А что, если он теперь призрачный магистрат и все равно обязан следить за порядком, только уже на изнанке города?» Хумензе ничего не сказал ему об этом. Женщина, служанкой она была или наложницей, трудно было сказать из-за ее диковатой внешности, достала круглый веер, обтянутый серебристой рыбьей кожей, и принялась яростно обмахиваться. «Мне все равно, живой вы или мертвый. Господин требовал именно вас. Он велел передать. При жизни вы не озаботились убрать из реки эту гадость, а раз продолжаете тут существовать и вынюхивать, то уж исполняйте все свои обязанности». «О какой именно гадости идет речь?» поинтересовался Сун Цзюй. Она наклонилась, вытянула из воды за бечевку какой-то мешочек и бросила ему. Хэлань немедленно перехватил мешочек, сжал в кулаке. «Позвольте мне посмотреть, магистрат. Это может быть ловушка. Господин Лун Цяньжэнь не расположен к господину Ху». Сун Цзюй со вздохом кивнул. Попасться на какую-то магическую уловку ему не улыбалось. В конце концов, Яо Гуай должен разбираться в таких делах. Хэлань, прошептав что-то под нос, развязал мешочек и вытряхнул на ладонь обугленную деревяшку. О! Он поморщился, словно держал в руке скалопендру. Это и вправду неприятно. Что это такое? Сун Цзюй наклонился, разглядывая деревяшку. Хоть она и обгорела, все равно легко просматривалось, что вся она испещрена какими-то линиями и знаками, глядеть на которые было больно. Глаза будто огнем жгло. «Осталось от сгоревшей лодки! Вы магистрат, так уберите эту мерзость!» Бросила женщина и спрыгнула в воду. Река приняла ее без всплеска, только зелень пошла кругами. «Ты что-нибудь понимаешь?» Сун Цзюй поднял глаза на Хэланя. «Я не могу понять, что это за знаки, но точно не пожелание удачи мореходам. Сгоревшая лодка. Вы думаете, это она?» «Другие лодки в последнее время не горели». Сон Цзиюй взял деревяшку у него из рук. Прикосновение неприятно обожгло. Он еще раз оглядел находку и положил в мешочек. Поморщился. «Похоже, без Хумэн Цзы не обойтись. Или, может быть, мастер Бао что-то знает?» Сон Цзиюй свистнул, подманивая бархата. Нового бархата. Вскочил в седло. «Я отправляюсь в поместье, а ты, пожалуйста, попробуй донести в управе, что остатки лодки нужно выловить. Придумай причину. Справишься?» «А я надеялся, что мы возьмем лодку и займемся этим вместе». Хэлань вздохнул. «Хорошо, господин, я доложу. А если не выйдет, выловлю сам». «Ты очень поможешь». Сон Цзиюй кивнул ему и выслал было коня вперед, но задержался. «Не знаю, что бы я делал без тебя, Хэлань». «Помогло». Хэлань опустил глаза, улыбнулся в уголком рта. «У вас и без меня много помощников», сказал он, кусая губы, чтобы не улыбаться шире, и убежал прочь. Мастера Бао в поместье не оказалось. Сон Цзиюй поболтался по саду. Однако оттягивать неизбежное было бессмысленно. Идти к Хумэн Цзы все равно пришлось бы, рано или поздно. Он поморщился. Унижаться перед бесчувственным животным не хотелось. Но эти письмена на лодке он чуял, знал, это что-то важное. Был уже поздний вечер, над крышами поднялась луна. Хумэн Цзы пил вино, устроившись за каменным столиком на верхней террасе. Он не повернул головы, когда Сон Цзиюй подошел. «Господин Ху», — позвал Сон Цзиюй, — «знаешь ли ты, что это такое?» Он вытряхнул деревяшку из мешочка на стол. Хумэн Цзы зашипел, глаза его сверкнули зеленым. Одним движением он смахнул ее на землю. «Что за дрянь? Откуда ты ее взял, злобный Чангуй?» «Это я-то злобный», — изумился Сон Цзиюй, но решил не вступать в перепалку. Он наскоро пересказал содержание странной встречи и слова прислужницы речного дракона. «Я думаю, это обломки алой лилии», — заключил он. «И эти знаки мне очень не нравятся». «Мне тоже», — Хумэн Цзы с омерзением поглядел на деревяшку. «Такие ждешь увидеть в логове демона, а не на цветочной лодке. Может, какая-то девчонка решила проклясть ненавистное место? Впрочем, нет». «Это не язык, Корё. Там тоже пишут иероглифами». Он хлопнул себя по коленям и встал. «Вот что. Вели прислуги собрать нам поесть в дорогу. Кто-нибудь пусть бежит готовить лодку. Выйдем прогуляться по реке. Пусть болотная ящерица не думает, что мой Чангуй кинется выполнять его поручение. Мы просто отправились полюбоваться луной». Сун Цзиюй вздохнул, но повиновался. Нашел Лепятого, передал ему все поручения. Переоделся поудобнее, взял меч и вслед за лисом спустился с западной стороны горы прямо к небольшой пристани, где уже ждала лодка и прохаживался туда-сюда нетерпеливо Хумэн Цзы. Увидев его, тот вскочил в лодку и подал ему руку. «Давно ли я также приглашал неприступного красавца? И вот месяца не прошло, как он стал моим. Прогулка наша все же состоится». «Не становился я твоим. Ты привязал меня колдовством», — сквозь зубы процедил Сон Цзиюй и, оттолкнув его руку, запрыгнул в лодку. «Будь я императором, заставил бы глашатаев кричать об этом на площади». Хумэн Цзы довольно прищурился. «Чистейший белый лотос благоухает в моем скромном саду». «Если наглый кот не уймется, спихну его в воду», — подумал Сон Цзиюй. Лис, что правил лодкой, как раз вывез их на середину реки. Наглый кот униматься не желал. «Магистрат Сун — человек серьезный. Но когда же мы, наконец, сможем поболтать друг с другом, пошутить, как близкие друзья? А может и...» Сон Цзиюй посмотрел на него искоса. «Никогда. Я ведь подлое создание по своей сути. Ты не раз назвал меня предателем и даже вором. С чего бы тебе мне доверять?» Хумензы захрустел баклажаном в карамели. «Скажи, магистрат Сон, умеешь ли ты прощать оступившихся?» «К чему этот вопрос?» «Уж вряд ли самоуверенный тигр имеет в виду себя». «Я назвал тебя вором, когда увидел в твоих руках дорогую мне вещь и решил, что ты взял ее специально, чтобы наказать меня. Так делал один мой знакомый. Ломал дорогие мне вещи, когда был на меня сердит. Но ты не он, и я прошу прощения за свою ошибку. Сможешь ли ты меня простить за эту малость? Или в голове составляешь список всех прегрешений, будто адский судья?» «Нет». Сун Цзюй даже слегка растерялся. «Кумэнзы попросил прощения? Но разве дело в мече? Ты назвал меня предателем, заглянув в мои воспоминания. Что ты там увидел?» Он дернул уголком губ. Он думал, что Хумензы снова станет издеваться. Но тот, отодвинув занавеску, долго изучал луну, прежде чем заговорить. «Я почувствовал горечь твоей вины. Увидел, как наяву, разочарование на лице твоего Лунге. Разочарование, которое отпечаталось в твоей памяти клеймом. Вот и все». Сун Цзюй отвернулся, вперившись в рябь на воде. «Я и правда его предал», — медленно сказал он. «Донес на него за растрату. Всю жизнь я боролся с несправедливостью, а человек, которого я любил, на которого равнялся, оказался нечестен. Но разве я лучше?» Он замолчал, поняв, что изливает душу перед тем, кто вполне способен обернуть это знание против него. Впрочем, важно ли это? Чем застыдишь мертвого? Но Хумензы и не пытался стыдить. Взгляд его, обращенный к луне, был полон свежей острой печалью, не похожей на меланхолию мастера Бао. «Лучше или хуже? Разве об этом речь? Смог бы ты быть рядом с ним, каждое мгновение предавая себя?» Он обернулся к Сун Цзюю. «Это сводит с ума». Сун Цзюй вздрогнул. Ему вдруг показалось, Хумензы знает, о чем говорит. Знает в точности. «Я мог просто уйти», — выдавил он. «Уехать в какой-нибудь Джунчэн сам, оставить его в покое. Но я всерьез пекся о благе государства. Понимаешь, Лауху?» Он усмехнулся зло и горько. «Я счел, что Лунге должен ответить за свои проступки». «И ты не подумал, что он может оказаться сильнее тебя? Что он может отомстить?» Глаза Хумензы зажглись странным болезненным интересом. Он даже подался вперед. «Почему ты об этом не подумал?» «Я думал». Сун Цзюй глубоко вдохнул. «Но не верил». «Ты думал, он сдастся из любви к тебе?» Сун Цзюй резко помотал головой. «Сдайся он, я тоже не смог бы себя простить. Не знаю, на что я рассчитывал. По дороге в Джунчэн я все ломал голову. Был ли способ разрешить все иначе, чтобы никому не было больно?» Хумензы вдруг рассмеялся искренне и весело. «Даже будь такой способ, тебе его не отыскать. Слишком ты прямолинейный и резкий». Сун Цзюй отвел взгляд. «Ошибка на ошибке, Юй Эр». Он будто наяву услышал ласковый голос Лунге и вздрогнул. «Значит, моих воспоминаний ты толком и не видел. Тебя разозлило, что я взял вещь без спросу. Тот меч...» Начал он, желая переменить тему. «Чей он?» Хумензы пренебрежительно усмехнулся. «Разве ты не поклонник моих стихов? Скажи сам». «Я не собираюсь играть в загадки. Раз ты был близок с наследным принцем, рискну предположить, что и клинок его». Холодно отозвался Сун Цзюй. Ему не понравилось называться поклонником. Ему просто нравились ловко и со вкусом сложенные строки. Вот и все. Хумензы рассмеялся. В этот раз слишком громко, будто хотел заглушить что-то. «Сам задал вопрос, сам же ответил. Приятно болтать со следователем». пожалуй, вышло грубовато. А ведь он вовсе не хотел ранить. Проклятье. Почему так сложно? Уж лучше бы ненавидеть его всерьез, чем по-прежнему желать дружбы. Сун Цзиюй отвернулся. Впереди уже виднелись огни города. «Не знаю, зачем ты вытащил меня сюда, но давай хотя бы поищем оставшиеся обломки». Пробормотал он. «Поплывем вдоль берега, их наверняка прибило к камышам. Хоть свечение и слабое, даже в темноте они...» Хумэн Цзи фыркнул. «Присмотрись, призрак неумеха! Что такое темнота для того, кто обретает силу в ночи? Я вот вижу кое-что». Оттолкнувшись от борта, тигр с громким плеском нырнул в воду. Лодку шатнуло так, что лис на корме едва не уронил весло. Сун Цзиюй склонился над водой. Закрыл и открыл глаза, уговаривая себя. «Я призрак. Я могу видеть в темноте». Ночь посветлела вдруг, словно лунный свет усилился в десятки раз. Сун Цзиюй увидел плывущего тигра, крупную лобастую голову с прижатыми ушами, полосатую спину. Река тоже будто стала прозрачной. И какие-то твари разбегались от Хумэн Цзи, изо всех сил шевеля щупальцами и плавниками. У темного края этой прозрачности, у берега, чернели неровными пятнами останки алой лилии. Самые крупные уже выловили, но эти мелкие дрейфовали по поверхности реки, и местные духи шарахались от них, словно дерево еще горело. «Подойти ближе?» — спросил лис, скривившись. «Да», — велел Сун Цзиюй. «Странно», — подумал он, разглядывая обломки. «Часть из них лежала на берегу, словно гигантская волна выбросила их. Повелитель реки уж точно может управлять водой, а значит, избавиться от них не составляло ему труда. Но зачем-то он потребовал магистрата, чтобы тот увидел...» «Лао Ху!» — позвал Сун Цзиюй. «Мне нужно поговорить с речным драконом». Тигр вышел на берег. Встряхнулся, как большая собака, разбрасывая фонтаны брызг. «Зачем тебе это?» Лис подвел лодку к песчаному берегу, и Сун Цзиюй спрыгнул на землю. Тигр, огромный и мокрый, ростом был посередину его груди. Сун Цзиюй снял прилипшую водоросль с его загривка и отбросил в сторону. «Я думаю, дракон что-то знает. Он намеренно привел нас сюда. Я только не знаю, чье внимание он хотел привлечь к этим обломкам. Твое или мое?» Он присел возле мокрых досок. На некоторых горели мрачным огнем все те же непонятные письмена. Тигр вальяжно потерся мокрой мордой о его ухо, едва не сбив с ног. «Похоже на древние письмена, вроде тех, что остались от западной Джоу. Но не такие. Об этом спросить бы у Цинцина. Одна его подружка любила возиться с такими штуками, пыталась скрестить даосские и шаманские знания. А что касается старой ящерицы, уж не знаю, что он задумал, но точно ничего хорошего. С чего бы ему вдруг нам помогать?» «И все же я уверен, дело тут нечисто. Ты можешь его позвать? Или гордость мешает?» Сун Цзиюй вытер рукавом мокрую щеку. «Гордость? Нет!» Тигр замер, глядя куда-то в темноту немигающим взглядом. «Если и гордость, то не моя». «Ага!» Он вновь прыгнул в воду, и река вскипела. Новообретенным зрением Сун Цзиюй увидел на мгновение мерцающую чешую цвета морской волны. Гибкое тело, поясом сдавившее белый тигриный живот, когтистую лапу. «Дракон». Он подался вперед. «Драться они там собрались, что ли?» Нашли время. Наконец бурление успокоилось, и Сун Цзиюй увидел, как тигр, неуклюже широко переступая по песку, тащит под брюхом какое-то упирающееся существо, вцепившись зубами то ли в одежду, то ли в шкуру. Существо отчаянно, по-матросски выругалось и вырвалось из тигриной хватки, оказавшись высоким, тощим мужчиной. То, что показалось Сун Цзиюю шкурой, на поверку было неизвестной тканью, плотной и блестящей, как атлас. То тут, то там вспыхивали в лунном свете тончайшие чешуйки, высеченные из яшмы и перламутра. Когда-то это одеяние, очевидно, поражало богатством. но ткань кое-где вытерлась, чешуйки поломались, а вместо приличествующего пояса на бедра свисала рыбацкая сеть. При каждом движении она позвякивала витыми раковинами, заморскими монетками и медными колокольчиками. На вышитых туфлях господина с трудом угадывался травяной орнамент. Так они заросли тиной. Взлохмаченные, как у нищего, волосы падали на лицо, скрывая головную повязку, украшенную бирюзой. А на висках пряди сбились в колтуны наподобие драконьих рогов. Сквозь нечесанную, покрытую ряской гриву, сверкали желтые глаза с вертикальным зрачком. «Хумензи! Как ты смеешь так со мной обращаться?» Дракон замахнулся на тигра кулаком, но, услышав в ответ тихое рычание, передумал драться. Сун Цзиюй, удержав лицо, поклонился. И даже достаточно низко. «Магистрат Сун приветствует повелителя реки, великого речного дракона!» Сказал он так, будто Лун Тяньжэнь снизошел до беседы с ним, а не был вытащен на берег тигром, как креветка из супа. «Хоть кто-то здесь имеет представление о манерах!» Голос у дракона был скрипучий, как несмазанная телега. Узкая грудь то и дело сотрясалась от сухого надсадного кашля. «Ты, вонючая ящерица, перекладываешь на других свои обязанности, да еще говоришь о манерах?» Огрызнулся Хумензи. «Сам чисти свою реку, не впутывай моего Чангуя!» Сун Цзиюй бросил на него бешеный взгляд и снова поклонился дракону. «Уважаемый великий дракон, не соблаговолите ли вы ответить на пару вопросов?» Дракон покосился на него. «Какие еще вопросы? Разве я не ясно попросил убрать эту дрянь?» «Ясно. Но также мне ясно, что эта дрянь в виде алой лилии плавала в вашей реке довольно долго, не так ли?» Сун Цзиюй прищурился. «Разве великий дракон ничего не мог с этим сделать?» Дракон вскинул голову, так что видно стало щетину на тощем бледном лице. «Я, Лун Тяньжэнь, не топлю сюда! У меня есть принципы! Что это вы вменяете мне, магистрат? Что я ленив? Что я неблагонадежен? Мне не поклоняются годами, месяцами! Другой на моем месте устроил бы потоп или ураган, отравил бы воду в колодцах или наслал засуху! А я прощаю этих несчастных, потому что знаю... Они сами переживают плохие времена. И вы, поборник закона, представитель императора, спрашиваете меня, отчего я не топлю лодки? Тогда скажите, почему вы не сжигаете дома преступников?» «Однако вы сказали, что это дрянь», — Сун Цзиюй указал на вяло светящиеся в темноте обломки. «И я вижу, что это действительно так. Вас это не беспокоило? Вы могли бы убедить хозяина лодки убрать ее. Кто бы осмелился не выполнить волю великого дракона? Вы же знаете, кто хозяин лодки?» «Хозяин лодки, господин Ма! Неужто вы сами еще этого не выяснили? Даже тут хотите, чтобы я делал за вас всю работу? Какая разница, что я сделал и чего не...» Лун Тяньжэнь вновь зашелся кашлем. «Не вижу смысла говорить с вами дальше. Что творится в этом городе? Никто не исполняет обязанностей!» Так ворча, он отступил в воду, и не успел тигр схватить его снова, как атласные одежды истаяли. Только извивы длинного темного драконьего тела мелькнули и исчезли в глубине. «Скользкий сукин сын!» — прошипел тигр. Сун Цзиюй остановил его, положив руку на холку. «Не надо. Все, что нужно, я уже узнал». «Что хозяин лодки Ма? Это мы и так подозревали». «Нет, что дракону было известно, кто и чем здесь занимался. Но он не мог ничего с этим сделать. И сейчас не может». Сун Цзиюй задумчиво погладил тигра по голове, будто пса. «Думаю, нам нужно найти мастера Бао». Тигр ткнулся носом в его ладонь, щекотно лизнул руку между пальцами. Надеюсь, Цинцин жарит мясо. Он обещал притащить оленя. Стоит ли в такой приятный вечер дальше говорить о делах?» Сандзиюй покачал головой. «Нужно узнать, каково назначение этой росписи. Я чувствую, что мы наткнулись на что-то важное». «Ну хорошо, мой суровый магистрат». Тигр вдруг улегся у его ног. «Но давай побеседуем об этом дома за ужином. На лодке мы покатались, теперь так уж и быть. Забирайся ко мне на спину. Ты же хотел оседлать тигра?» Сун Цзиюй посмотрел на него скептически, но стоит ли отказываться от такого предложения? Наконец они говорят мирно, без руганий и криков. «Ты невероятно щедр!» Он поклонился. Полосатая шкура уже высохла. Мех под руками оказался мягким и теплым, ароматным, как сосновая хвоя. Сун Цзиюй с трудом удержался от того, чтобы не распластаться на могучем хребте, как делал в детстве, играя с псом. Тигр замурлыкал, словно большая кошка. Вибрация прошла по всему его мощному телу, превратившись в смешок. «Может, хотя-то тебя развеселит? Знаю, ты уже улыбаешься. Держись!» Мелькнули городские огни, и ночной ветер ударил Сун Цзиюю в лицо. Усидеть на тигрином хребте было не так просто. Это конская спина, широкая и надежная. Кошачье же тело все время изгибается, как текучая вода. Вот тигр напружинился перед прыжком. Вот оттолкнулся от сосновой ветки, так что ароматным дождем посыпались иглы. И прыгнул, распластался в воздухе. Сун Цзиюй прижался к нему, обхватив замочную шею. Его наполнил детский восторг. Полет, мягкий мех, огромный зверь под ним. Звезды хрустально смеются, перемигиваясь в морозном небе. Ветер свистит, путаясь в ветвях. Словно сказка. Прыжок другой, и тигр остановился. «Смотри, нравится?» Сун Цзиюй поднял голову от гладкого меха и не сразу понял, где оказался. Ночное небо, синее от лунного света, накрыло куполом. Вокруг лишь звезды да белый камень. На луну его, что ли, отвез этот волшебный тигр? Но вот ветер донес шум водопада. Темнота внизу, стоило приглядеться, стала лесом. Огоньки, похожие на рой светлячков, поместьем. Не луна, но как близко к ней. «Яшмовый порог», — прошептал он. Тигр вздохнул полной грудью. «Да, мы на пороге неба. Выше только снежные пики бессмертных». Сун Цзиюй спрыгнул с его спины, положил ладонь на лобастую голову. «Дух захватывает», — тихо сказал он. Тигр помолчал, глядя вокруг звериным немигающим взглядом. «Хорошо стоять тут с тобой», — наконец сказал он, будто выдавливая слова. «Ни одному». Сун Цзиюй обернулся к нему, чувствуя, что нужно сказать нечто особенное. Но на ум пришло лишь «Превратись». Хумэн Цзы послушался. Среди яшмовой мертвой белизны зажегся алым шелк его халата. Золотом замерцали глаза. Немного помедлив, Сун Цзиюй взял его за руку и снова обернулся к бескрайнему миру под ногами. Слова были не нужны. Оба они знали, что такое печаль одиночества. Что произошло между Хумэн Цзы и наследным принцем? Интересно. Он не стал спрашивать сейчас. Хумэн Цзы первым высвободил руку. «Время спуститься, мой прекрасный магистрат. Цинцинов олень, наверное, уже превратился в угли». Он снова сменил облик, и Сун Цзиюй оседлал его, прижался к мягкой шерсти. И почему Хэлань сказал, что от него пахнет зверем? От Хумэн Цзы исходил совсем не звериный запах, а свежий, лесной, будто роса или источник. Тигр прыгал с уступа на уступ, мягко приземляясь на лапы. И вскоре стали видны огни поместья. Еще несколько прыжков, и вот они уже на главном дворе.